Алексей тихонько присвистнул. Нет, ясное дело, что знающий и влиятельный человек может в лагерь принести что угодно, и баллистическую ракету исключительно. Никто ничего не заметит, или, по крайней мере, сделает вид, что не заметил, залепив глазенки долларовыми купюрами. Однако ж 12 ящиков водки — это, извините, перебор, даже для пугача. Вот, оказывается, из-за чего Топтунов шмон затеял. Тоже наверняка, будучи в курсе, из-за припрятанной выпивки. И, естественно, черта лысого нашел, иначе так тихо не было бы на зоне. — И на когда сей праздник назначен? — спросил Карташ. Лупин пожал плечами. Говорят, деньков через 5. — Значит, будем пресекать, — с некоторой тоской подумал Карташ. Раз не нашли во время шмона, будем брать тепленькими. Опять не высплюсь ни хрена. И где ее родимую схоронили? На всякий случай спросил он просто так. И получил насквозь ожидаемый ответ. Вот все не знаю, начальник, того не знаю. Не я ховал. В принципе, все правильно. Лупин и на самом деле мог не знать, где блатные спрятали водку. Благо, от отсутствия смекалки уголовнички никогда не страдали. А мог и слукавить. Тоже правильно. Если паханы пронюхают, что он растрезвонил насчет захоронки, то перо словит стопудово. — Погоди-ка, — вдруг сообразил Алексей. — Ты что сказал? — Примирение? Пугач идет на мировую с баркасом? Ну, как сказал, так и есть. Тук-тук. Ритмично стучал длинный нож по доске, кромсая хлеб. Сам пугач объявил, дескать, дряхлый я уже стал, едит меня вдрын. Пора молодым дорогу уступать. Вот ты, мол, баркасушка, и повластвуй. Алексей озадаченно почесал затылок, чтобы угловой из раньших настоящих воров и вдруг сам по собственной воле уступил место какому-то некоронованному по всем правилам юнцу-беспредельщику? Ерунда, так не бывает. И в самом деле пугач постарел? Тогда какого ж хрена он приперся на зону? Загадки, что называется, косяками. Он залез в потайной кармашек, вытащил находку, развернул. Это что такое, знаешь? Лупин глянул одним глазом, сказал бесстрастно, что, карта полетная. Какая карта? Полетная какая, етитедрин. Для летчиков, которые, то есть, самолеты водят. Ну, понятно, не Боинги, а так, спортивные какие-нибудь, кукурузники или вертолеты, типа, ежели радио гикнется, автопилот ласты склеит, так летуны по такой карте до дома доползут, етитех. Час от часу не легче. Полетная карта в зоне? Какого, спрашивается, рожна? Побег готовит. В голове возникла потрясающая в своей бредовости картинка. Над лагерем зависает Ми-8, и заключенные один за другим безмолвной цепочкой забираются по веревочной лестнице внутрь, причем ночью. Причем все происходит совершенно бесшумно, потому как на сопла установлены глушители, а лопасти обмотаны тряпицами, дабы не молотили по воздуху. «А ты откуда знаешь, что полетная?» — недоуменно спросил он, разглядывая карту и так, и эдак. «Ты ж вроде на земле служил?» «Так и дружок у меня был, Илюшка Кучин. Мы с ним 2 года кирзу под Нижневартовском топтали. Ты ж в курсах, хоть и в разных частях. Он мне брата роднее стал, потому как от верного звездеца спас, когда князь с зоны драпанул с уголками. Они ж, суки, меня заложником прихватили». Лупин отложил нож, достал пачку беломора, похлопал себя по карманам в поисках спичек. Не торопясь и немного рисуясь, принялся раскуривать. Видно было, что он рад отвлечься и поговорить.